7 месяцев назад. Глава 27. Нам потребовался час, чтобы записать на видео первые 3 задания, и примерно столько же, чтобы Сэдди Грейс научилась притворяться Кэмпбелл. Мне же потребовалось 2 часа, чтобы осознать, как сильно все это давило на Лили. Уже 6 недель я жила в комнате напротив, и теперь точно знала, что, когда кузина проводит рукой по волосам, а потом заправляет их за правое ухо, это дурной знак. Чем больше Лили нервничала, тем сильнее было ее желание выглядеть идеально. О, божечки, я не могу на это смотреть. Бун проигрывал запись голоса Кэмпбелл. Потом послышался ее громкий смех. Сэдди Грейс в своей футболке стояла перед камерой и читала рэп о гражданской ответственности перед огромной статуей, руки которой были сложены в молитве. У нее получалось чуть лучше, чем у Буна, когда тот изображал верблюда перед входом в местный зоопарк. Лили держала в левой руке камеру, а правой в который раз поправляла волосы. «Хватит!» Я решила прекратить мучения Сэдди Грейс. Где-то в середине своего опуса она перешла от круговых движений ногами к батману, и это явно плохая примета. «Ох, отлично!» Сэдди Грейс тут же расслабилась и с облегчением выдохнула. «Мне никак не удавалось придумать рифму к слову «гостеприимство». Она повернулась, чтобы достать следующую подсказку из основания сложенных в мольбе рук. Лили опустила левую руку с камерой. Я ждала, что сделает ее правая рука. Она снова поправила волосы. «Это будет либо парк Мейнард, либо фонтаны», — прошептала она. «Либо, если они осмелятся, утесы». Я даже не знала, что в нашем регионе есть утесы. Но до этого вечера я также никогда не бывала ни в ботаническом саду, ни в историческом обществе. Сегодня многое было впервые. «Дамы», — позвал Бун. «Пункт назначения — парк Мейнард. В Бэт-лимузин». Сноска. По аналогии с Бэтмобилем, вымышленным автомобилем героя комиксов Бэтмена. Конец сноски. «А я что говорила?» — заметила Лили. В ее голосе было столько обреченности, что на обратном пути к автомобилю я нарушила главное правило кузины — и спросила о ее чувствах, что для Лили было равносильно расспросам о нижнем белье. «Как ты?» «Я в порядке», — Лили моментально ответила, но тут же покачала головой. «Не хочешь поделиться?» — спросила я мягко. «Просто...» — она замолчала, но удивила меня, заставив себя продолжить. «Тот, кто выбирал эти локации...» С таким же успехом мог попросить у Уокера список мест, куда он водил меня, когда хотел, чтобы вечер запомнился надолго. Отношения с Уокером Эймсом, наравне с секретами, были среди тех тем, которые кузина ни с кем не обсуждала. «Знаешь, а он ведь подарил мне кольцо в знак своей любви», — тихо произнесла Лили, но в ее голосе не было ни горечи, ни нежности. «Прошлой весной, почти перед самым окончанием школы, мы были в ботаническом саду. А потом, через 2 недели, баллада о Лили Истерлинг и Уокере Эймсе», вспомнились слова Буна на аукционе. «История на века, что уж говорить». И сейчас, по милости комитета бала симфонии, Лиле приходилось заново переживать лучшие моменты этой истории. «Она не выдержит еще 3 часа», — подумала я, когда мы вчетвером забрались обратно в лимузин. «Что за идиотизм?» — сказала я, и, чтобы Лили не подумала, будто речь идет о ней, продолжила. «Я не собираюсь!» — я посмотрела на следующее задание. «Читать наизусть Роберта Фроста, набив рот маршмеллоу». Сноска. Роберт Ли Фрост. Один из крупнейших поэтов в истории США. 4-жды лауреат Пулитцеровской премии. Конец сноски. «Предлагаю свою кандидатуру». «И ты тоже», — — ответила я Буну. «Нам нужно протянуть еще 3 часа. И, согласно уговору с Кэмпбелл, мы обязаны продолжать фиксировать ее присутствие в нашей компании. Но кто говорил, что мы обязаны делать это здесь, в местах, одобренных родителями? Если уж нам пришлось обеспечивать алиби для Кэмпбелл, что нам мешает и самим немного поразвлечься?» Меня уже тошнило от всех этих правил. Я пробралась вперед, опустила перегородку и назвала шоферу нашу следующую остановку. И это был не парк Мейнард. «Дорога займет 45 минут», — сказал шофер. «Так и есть», — ответила я, повторила адрес и подняла перегородку. «Куда мы едем?» — нахмурившись, спросила Сэдди Грейс, когда лимузин выехал на дорогу. Я откинулась на спинку сиденья. «Думаю, здесь люди называют это захолустье». Насколько я могла судить, и Лили, и Сэдди Грейс, и Бун бывали в Европе. Но никто из них не выезжал за пределы города. Да и зачем им? «А нам можно заставить водителя ехать туда?» — спросила Сэдди Грейс, когда стало ясно, что мы едем гораздо дальше обычных маршрутов. «Мы же не угоняем тачку!» «Мы угоняем лимузин», — с важным видом поправил ее Бун. «Эй!» — вмешалась я. «Бонни, Клайд, вы закончили жаловаться?» «Потому что мы почти на месте». Когда лимузин остановился, ребята с опаской вылезли за мной на улицу, как будто ожидали, что сейчас мы окажемся в эпицентре пыльной бури. Или они заметили единственный в городе стриптиз-клуб на другой стороне. «Дом. Милый дом. За последние 6 недель у меня ни разу не возникало соблазна прокатиться сюда, но теперь, зная, что мама вернулась...» «Это свободный земельный участок». Лили попыталась быть дипломатичной, когда посмотрела на адрес, который я дала водителю. «Нет», — поправила я, — «это просто участок». В городке, где я выросла, пусть и не было ботанических садов, были свои достопримечательности. Этот участок пустовал, сколько я себя помнила. Трава была неровной и слегка заросшей, но только слегка. Это и было самым странным на участке. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь подстригал здесь траву. Учитывая размеры поля, я вообще сомневалась, что кто-нибудь смог бы ее подстричь. Но трава и сама не вырастала слишком высокой, чтобы полностью скрыть все вещи, которые люди тут оставляли. По слухам, все началось с бутылок. Стеклянных бутылок. Нетрудно было представить, как люди выбрасывают их на пустырь. Но как-то раз кто-то заметил, как солнечный или лунный свет отражается от цветного стекла, и постепенно назначение этого места изменилось. Люди оставляли зеркала, металл, все, что могло отражать свет. В какой-то момент бутылки перестали выкидывать. Их стали класть на участке. Некоторые люди оставляли в них записки. 1000 записок в 1000 бутылок на пустом участке, который растянулся бы на целый квартал, будь мы в большом городе. Но мы были не там. По моим подсчетам, мы были примерно в 3,5 мирах оттуда. Лили, стоявшая рядом со мной, крепче прижала к себе сумочку. Очевидно, она заметила стриптиз-клуб. Вместо того, чтобы сказать ей, что здесь ее кошелек в куда большей безопасности, чем в городе, я подняла глаза. Ночное небо застилали дымчатые облака, за которыми скрывалась убывающая луна. Я вернулась к лимузину и обратилась к шоферу с еще одной просьбой. Он любезно развернул машину передом к участку и включил фары. В стекле отразился их свет. 1000 бутылок, 1000 записок, а между ними — сувениры, скульптуры из металлолома, лоскутки блестящей ткани, иногда крестик ручной работы. «Ничего себе!» — сказала Сэдди Грейс. «Это же... мусор?» Закончила я, не хотя, чтобы кто-нибудь из них произнес это слово. «Нет», — ответ прозвучал неожиданно. Лили ослабила хватку на сумочке. Уголки ее губ медленно растянулись в улыбке. «Это место, где Уокер Эймс никогда не бывал!» Она подняла камеру и повернулась к Сэдди Грейс. Ее глаза блестели. «Уйди оттуда, Кэмпбелл!» Я отвела их в пончиковую «Лейт Найт». Мы посетили методистское кладбище и магазин подержанных вещей за гаражом большого джима, где разодетые в пух и прах манекены были расставлены в витринах так, словно они на месте преступления. Магазин очень понравился Буну. Лили была в восторге от библиотеки. Настоящая тоже была, только в соседнем городе, но лично я всегда предпочитала эту. «Это кто-то сделал?» — спросила Лили, стоя под большим деревом и глядя вверх. «Не дерево, конечно, но остальное — да. Кто-то вырезал эти полки, когда я была еще совсем маленькой. Я была уверена, что мы находились на территории частной собственности, но забор можно было с легкостью перепрыгнуть. Вряд ли владельцы пытались отгородиться от посторонних. К тому же я подозревала, что именно благодаря им полки никогда не оставались пустыми. В стволе старого дуба были вырезаны ниши шириной метр и высотой чуть больше 30 сантиметров. Самодельные полки, заполненные потрёпанными экземплярами книг, которые не приняли бы даже в букинистическом магазине. Именно здесь я заполучила первую энциклопедию средневековых пыток. «Может, нам уже пора возвращаться?» Внезапно и с неохотой спросила Сэдди Грейс. «Что, если Кэмпбелл...» «Кэмпбелл хочет алиби», — перебила я. «Я понятия не имею, где она и чем занимается, но готова поставить на то, что чем дальше мы от гуще событий, тем лучше». «Чем дальше мы», — подытожил Бун, — «тем лучше алиби у Кэмпбелл». Я попросила Лили включить камеру и озвучила собственное задание. «Библиотека не библиотека, если не взобраться на нее». «Что дальше?» — спросила Сэдди Грейс. На ее лице была грязь, в волосах запуталась трава, а на локте красовалась царапина. Но она все равно выглядела так, словно только что была на королевской свадьбе. Ну или вышла из сказки. Я посмотрела на часы. Оставалось еще 40 минут до того, как водитель лимузина должен вернуться к участку, чтобы забрать нас. «Думаю, мы заскочим на заправку, а потом закончим в Холлере». Не знаю, что это говорило обо мне или о первых 18 годах моей жизни, но это было все, что я могла им показать. Пожалуй, по той же причине я не приезжала сюда до сегодняшнего дня. «Что за заправка?» — спросила Лили. В отличие от Сэдди Грейс, она была жива и невредима после лазанья по деревьям. Кузине можно было хоть сейчас отправляться на бранч в клуб, только чуть-чуть поправив прическу. «Заправка — это...» — театрально произнесла я. «Всего лишь заправка». Все трое непонимающе уставились на меня. «А вот Холлер — это бар. Твой бар?» — спросила Сэдди Грейс. Я улыбнулась.